Глава 13. Никогда не знаешь, что хорошо, что плохо. Так стенография возникла из дурного почерка. Теория надежности из поломок и отказов машин. К. Прудков, инженер, мысль номер 100. 1 ноября. Итак, я сам того не желая доказал, что управляя синтезом, можно на основе информации о, скажем, заурядном человеке создать психопата и раба. Получилось так потому, что при введении дополнительной информации было совершенно грубое насилие. Ох, не укладывается этот результат в академические фразы. Теперь мне как минимум необходимо доказать противоположную возможность. Положительное в опыте с дублем Адамом то, что он оказался жив и телесно здоров, и внешность получилась такая, как я задумал, и еще теперь у меня есть опыт по преобразованиям форм человеческого тела. Отрицательное удобный способ многократных преобразований и растворений категорически отпадает. Все надо делать за один раз. И способ корректировки то не то надо применять лишь в тех случаях, когда я твердо знаю, что то, и могу контролировать изменения, попросту говоря, исправлять только мелкие внешние изъяны. Словом, и в третий раз приходится начинать на голом месте. Я хочу создать улучшенный вариант себя, более красивый, более умный. Единственно возможный способ записать машину вместе со своей информацией и свои пожелания. Она может их воспринять, может не воспринять. В крайнем случае получится такой же кривошеин и все. Лишь бы не хуже. С внешностью более-менее все ясно. Надену шапку Мономаха и буду до галлюцинаций зримо представлять себя стройным, без дефектов физиономии. Долой веснушки, рубец над бровью. Исправить нос, уменьшить челюсть и т.д. И тело, убрать жир, срастить коленную связку и волосы, чтобы были потемнее. А вот усилить умственные способности? Как? Просто пожелать, чтобы мой новый двойник был умнее меня? Машина-матка оставит это без внимания. Она воспринимает только конструктивную информацию. Надо подумать. 2 ноября. Есть идея. Примитивная, как лапоть, но идея. Я не одинаково умен в разное время дня. После обеда, как известно, тупеешь. Этому даже есть какое-то биологическое обоснование. Кровь отливает от головы. Следовательно, информацию о себе записывать в машину только натощак. И не накуриваться до обалдения. И еще одно качество своего мышления стоит учесть. Чем ближе к ночи, трезвые мысли и рассуждения вытесняются у меня мечтами, игрой воображения и чувств. Это тоже ни к чему. Мечтательность уже подвела меня под монастырь. Следовательно, как вечер, долой из камеры. Пусть мой новый дубль будет трезв, смышлен и уравновешен. 17 ноября. Третья неделя пошла, как я натаскиваю машину-матку на усовершенствование себя. Так и подмывает отдать через шапку Мономаха приказ. Можно. Поглядеть, что получится. Но нет, там человек. Пусть машина впитывает все мои мысли, представления, пожелания. Пусть поймет, чего я хочу. 25 ноября. Вечер. Снег сыплет на белые трубки фонарей, сыплет и сыплет, будто норму перевыполняет. Вот опять мимо нашего дома идет эта девочка на костылях, возвращается из школы. Наверное, у нее полиомиелит, отнялись ноги. Каждый раз, когда я вижу ее, с большим ранцем, за острыми плечами, как она неумело загребает костылями, в кривь и в кость виснет между ними, мне стыдно. Стыдно, что я сам здоров. Хоть об дорогу бей. Стыдно, что я умный и знающий человек, ничем не могу ей помочь. Стыдно от ощущения какой-то огромной бессмысленности, существующей в жизни. Дети не должны ходить на костылях. Чего стоит вся наука и техника на свете, если дети ходят на костылях? Неужели я и сейчас делаю что-то не то? Не то, что нужно людям. Ведь девочке этот мой способ никак не поможет. Скоро месяц, как я, предварительно составив программу «О чем думать», вхожу в информационную камеру, укрепляю на теле датчик, надеваю шапку Мономаха, думаю, разговариваю вслух. Иногда меня охватывают сомнения, а вдруг в машине-матке снова что-то получается не так? Нет контроля, черт побери. И я трушу. Так трушу, что боюсь, как бы это не отразилось на характере будущего дубля. Следующая запись в дневнике была сделана карандашом. 4 декабря. Ну вот. По идее, мне следует сейчас ликовать. Получилось. Но нечем. Нет ни сил, ни мыслей, ни эмоций. Устал. Ох, как я устал. Лень даже поискать свою авторучку. Машина в основном учла мои пожелания о внешности. Кое-что я подправил в процессе синтеза. Никакой опыт не пропадает. Когда дубль возникал, мне не требовалось прикидывать, примеряться. Наметанный глаз сразу отмечал не то в его строении и контролировал, как машина исправляет эти не то. К баку я подставил трап, помог ему выбраться. Он стоял передо мной голый, стройный, мускулистый, красивый, темноволосый, чем-то похожий и уже не похожий на меня. Около его ступней растекались лужи жидкости. «Ну как?» — голос у меня почему-то был сиплый. «Все в порядке», — он улыбнулся. А потом... Потом у меня тряслись губы, тряслось лицо, ходили ходуном руки. Я даже не мог закурить. Он зажег мне сигарету, налил полмензурки спирта, приговаривал: «Ну-ну, все в порядке, чего там?» Словом, успокаивал меня. Смешно. Попробую сейчас уснуть. 5 декабря. Сегодня я проверял логические способности дубля 3. Первый тур — игра в балду, 5-3 в его пользу. Второй тур — игра в слова, и слово «аббревиатура» за 10 минут он построил на 8 слов больше, чем я. И слово «перенапряжение» на 12 слов больше. Третий тур — решали в запуске логические задачи из вузовского задачника по системологии Азарова, начиная от номера 223. Я дошел только до 235-й за 2 часа работы, он до 240-й. Ни о каком подыгрывании с моей стороны не может быть и речи, меня разобрал азарт. Получается, что он соображает быстрее меня на 25-30%, и это от ерундового, кустарного нововведения. А как можно было бы усилить способности человека по настоящей науке? Но посмотрим, как он покажет себя в работе. 7 декабря. Работа у нас пока не интеллектуальная. Прибираем в лаборатории. Это не просто из-за переплетения проводов и живых шлангов. Вытираем и отсасываем пыль, очищаем колбы, приборы и панели от налета плесени. Скажи, как ты относишься к биологии? Биологии? Он с недоумением посмотрел на меня, вспомнил. А, вон ты о чем. Знаешь, я его тоже не понимаю. По-моему, это у него был заскок от самоутверждения. Присвистнул аспирант Кривошейн, даже подпрыгнул на стуле от неожиданности. Вот это да! Как же так? Ведь дубль 3 тоже был продолжением машины матки. Выходит, машина уже научилась строить организм человека? Ну, конечно, ведь он был первый, поэтому требовался сложный поиск. А теперь машина запомнила все пути поиска, выбрала из них те, что непосредственно ведут к цели, и построила себе программу синтеза человека. Значит, его открытие внутренних преобразований действительно уникум. Его надо беречь. Лучше всего записать себя снова в машину-матку, уже не со смутной памятью поиска, а с точными и проверенными знаниями, как преобразовывать себя. Вот только зачем? Сколько можно об этом думать? Поморщился аспирант и снова уткнулся в дневник. 18 декабря. Не помню. Эти морозы называются крещенские или те, что бывают в январе. Северо-восточный ветер пригнал к нам такую сибирскую зиму, что паровое отопление еле справляется с холодом. В парке все бело, и в лаборатории стало светлее. По библейскому ли графику нет ли, но крещение нового дубля состоялось, и крестным папашей был Гарри Хилобок. Состоялось оно так. В институт на годичную практику прибыли студенты Харьковского университета. Позавчера я зашел в общежитие молодых специалистов, куда их поселили, и позаимствовал для психологических опытов студбилет и направление на практику. Студенты смотрели на меня с робким почтением, в глазах их светилась готовность отдать для науки не только студбилеты, но и ботинки. Паспорт я одолжил у Паши Пукина. Затем мы познакомили машину-матку с видом и содержанием этих документов. Вертели перед объективами, шелестели листками. Когда паспорт, студенческий билет и бланк направления возникли в баке, я надел шапку Мономаха и методом то не то откорректировал все записи, как требовалось. Дубль 3 наречен Кравцом Виктором Витальевичем. Ему стало быть 23 года, он русский, военнообязанный студент 5 курса физфака ХГУ, живет в Харькове, Холодная гора, 17, очень приятно познакомиться. Так уж ли приятно. Во время этой операции мы с новоявленным Кравцом разговаривали в полголоса и чувствовали себя фальшивомонетчиками, которых вот-вот накроют. Сказалось стойкое уважение интеллигентов к законности. Когда на следующий день мы отправились к Хилобоку, Кравец оформляться, а я просить, чтобы студенты направили ко мне в лабораторию, нам тоже было не по себе. Я, помимо прочего, опасался, что Гарри пошлет его в другую лабораторию. Но обошлось. Студентов в этом году навалило больше, чем снегу. Когда Хилобок услышал, что я обеспечу студенту Кравцу материал для дипломной работы, он попытался всучить мне еще двух. Гарри, конечно, обратил внимание на наше сходство. Он не родственник вам будет, Валентин Васильевич? Да как вам сказать, слегка, троюродный племянник. А, ну тогда понятно, конечно, конечно. Лицо его выразило понимание моих родственных чувств и снисхождение к ним. И жить он будет у вас. Нет, зачем? Пусть в общежитии. Да-да, да, конечно. Как же. По лицу у Гарри было ясно, что и мои отношения с Леной для него не тайна. Понимаю вас, Валентин Васильевич. Ах, как я вас понимаю. Боже, да чего противно, когда хилобок тебя ах, как понимает. «А как у вас дела с докторской диссертацией, Гарри Харитонович?» — спросил я, чтобы изменить тему разговора. «С докторской?» — Хилобок посмотрел на меня очень осторожно. «Да так? А почему вы заинтересовались, Валентин Васильевич? Вы же дискретник. Аналоговая электроника не по вашей части». «Я сейчас сам не знаю, что по моей, а что не по моей части», — Гарри Харитонович чистосердечно признался я. «Вот как?» Что ж, это похвально, но я еще не скоро представлю диссертацию к защите. Дела все отвлекают, текучка, некогда творчески ее подзаняться, а вы сами быстрее меня защитите, Валентин Васильевич, и кандидатскую, и докторскую. И мы возвращались в лабораторию в скверном настроении, какая-то сомнительная двойственность в нашей работе. В лаборатории мы боги, а когда приходится вступать в контакт с окружающей нас средой, начинаем политиковать, жулить, осторожничать. Что это? Специфика исследований или специфика действительности? Или, может быть, специфика наших характеров? В конце концов, не я придумал систему квитанций на человека. Паспорта, прописки, анкеты, пропуска, справки, сказал я. Без бумажки ты букашка, а с бумажкой человек. Виктор Кравец промолчал. 20 декабря. Ну, начинается совместная работа. Тебе не кажется, что мы крупно дали маху с нашей клятвой? Ну, не со всей клятвой, а с тем сакраментальным пунктом «использовать открытие на пользу людям с абсолютной надежностью». Именно, мы осуществили 4 способа синтеза информации о человеке в человека, синтез кроликов с исправлением и без, синтез электронных схем и синтез человека с исправлениями. Дает ли хоть один из них абсолютную гарантию пользы? Нет. Но последний способ, в принципе, позволяет делать рыцарей без страха и упрека. Георгиевских кавалеров и пламенных борцов. Скажем проще, хороших людей. Ты против? Мы пока еще не голосуем, а обсуждаем. А мне кажется, что идея эта основана, извини, конечно, на очень телячьих представлениях о так называемых хороших людях. Не существует абстрактно хороших и абстрактно плохих. Каждый человек для кого-то хорош и для кого-то плох. Объективных критериев здесь нет. Поэтому-то у настоящих рыцарей без страха и упрека было гораздо больше врагов, чем у кого-либо другого. Хорош для всех только умный и подловатый эгоист, который для достижения своих целей стремится со всеми ладить. Существует, правда, квазиобъективный критерий. Хорош тот, кого поддерживает большинство. Согласен ли ты в основу данного способа положить такой критерий? Дай подумать. Стоит ли, если я уже подумал, ведь к тому же придешь. Нет, каков, а? Этот критерий не годится. Испокон веку кого только не поддерживало большинство. Есть еще 2 критерия. Хорошо то, что я считаю хорошим, или тот, кого я считаю хорошим, или хорошо то, что хорошо для меня. Мы, как и подавляющее большинство людей, профессионально заботящихся о благе человечества, руководствовались обоими критериями. Только по простоте думали, что руководствуемся первым, да еще считали его объективным. Ну, это ты уж хватил через край. Ничуть не через край. Я не буду напоминать тебе о злосчастном дубле Адаме. Но ведь даже когда ты синтезировал меня, то заботился о том, чтобы мне хорошо было. Точнее, по твоему мнению, хорошо. И о том, чтобы хорошо было тебе самому. Разве не так? Но этот критерий субъективен. И другие люди с помощью этого способа будут стряпать то, что хорошо, по их мнению, и для них. Именно. Да, ну хорошо, допустим. Значит, надо искать еще способы синтеза и преобразования информации в человеке. Какие же именно? Не знаю. Я тебе скажу, какой нужен способ. Надо превратить нашу машину-матку в устройство по непрерывной выработке добра с производительностью, скажем, 1,5 миллиона добрых поступков в секунду. А заодно сделать ее поглотителем дурных поступков такой же производительности. Впрочем, 1,5 миллиона – это капля в море. На Земле живет 3,5 миллиарда людей. Каждый совершает в день несколько десятков поступков, из которых ни один не бывает нейтральным. Да еще нужно придумать способ равномерного распределения этой продукции по поверхности земной суши. Словом, должно получиться что-то вроде силосоуборочного баронывателя на магнетронах из неотожженного кирпича. Издеваешься, да? Да. Топчу ногами нежную мечту, иначе она черт куда нас заведет. Ты считаешь, что я... Нет, я не считаю, что ты работал неправильно. Странно выглядело бы, если бы я так считал. Но понимаешь, субъективно ты и мечтал, и замышлял, а объективно делал только то, что определяли возможности открытия. И в этом все дело. Надо соразмерять свои замыслы с возможностями своей работы. А ты вознамерился противопоставить какую-то машинишку ежедневным 100 миллиардам разнообразных поступков человечества. Ведь именно они, эти 100 миллиардов плюс несчитанные миллиарды прошлых поступков, определяют социальные процессы на Земле, их добро и их зло. Вся наука не в силах противостоять этим могучим процессом, этой лавине поступков и дел. Во-первых, потому что научные дела составляют лишь малую часть дел в мире. А во-вторых, это ей не по специальности. Наука не вырабатывает ни добро, ни зло. Она вырабатывает новую информацию и дает новые возможности, и все. А применение этой информации и использование возможностей определяют упомянутые социальные процессы и социальные силы. И мы даем людям всего лишь новые возможности по производству себе подобных, а уж они вольны использовать эти возможности себе во вред или на благо, или вовсе не использовать. Что же, ты считаешь, надо опубликовать открытие и умыть руки? Ну знаешь, если нам наплевать, что от него получится в жизни, то остальным и подавно. Да не кипятись, я не считаю, что надо опубликовывать и наплевать. Надо работать дальше, исследовать возможности, так все делают. Но и в исследованиях, и в замыслах, и даже в мечтах по теме номер 154 надо учитывать. То, что получится от этой темы в жизни, зависит прежде всего от самой жизни. Или, выражаясь культурно, от социально-политической обстановки в мире. Если обстановка будет развиваться в благоприятную сторону, можно опубликовывать. Если нет, придержать или даже совсем уничтожить работу, как это предусмотрено той же клятвой. Не в наших силах спасти человечество, но в наших силах не нанести ему вреда. Что-то очень уж скромно. По-моему, ты недооцениваешь возможности современной науки. Сейчас существует способ нажатием кнопки или нескольких кнопок уничтожить человечество. Почему бы не возникнуть альтернативному способу нажатием кнопки спасти человечество или уберечь его? И почему бы, черт побери, этому способу не лежать на нашем направлении поиска? Да не лежит он здесь. Наше направление созидательное. Мост несравнимо труднее построить, чем взорвать. Согласен, но мосты строят. Но никто еще не построил такой мост, который нельзя бы было взорвать. Здесь мы зашли с ним в некий схоластический тупик. Но каков, а? Ведь по сути он ясно и толково изложил мне все мои смутные сомнения. Они меня давно одолевали. Не знаю даже, огорчаться мне или радоваться. 28 декабря. Итак, прошел год с тех пор, как я сидел посреди вновь образованной лаборатории на нераспакованном импульсном генераторе и замышлял неопределенный опыт. Только год? Нет, все-таки время измеряется событиями, а не вращением Земли. Мне кажется, что прошло лет 10. И не только потому, что много сделано, много пережито. Я стал больше думать о жизни, лучше понимать людей и себя. Даже немного изменился, дай бог, чтобы в лучшую сторону. И все равно... Какая-то неудовлетворенность от излишней мечтательности, наверное. Все, что я задумывал, получалось, но получалось как-то не так, с трудностями, с ужасными осложнениями, с разочарованиями. Так оно и бывает в жизни. Человек никогда не мечтает, в чем бы ему разочароваться или где бы шлепнуться лицом в грязь. Это приходит само собой. Умом я это превосходство понимаю, а смириться все никак не могу. Когда я синтезировал дубля 3 в миру Кравца, то туманно надеялся, что-то щелкнет в машине матки, и получится именно рыцарь без страха и упрека. Ничего не щелкнуло. Он хорош, ничего не скажешь. Но не рыцарь. Трезв, рассудочен и осторожен. Да и откуда взяться рыцарю? От меня, что ли? Дурень, мечтательный дурень, ты все рассчитываешь, что природа вывезет сама, вложит в твои руки абсолютно надежный способ. Да ничего она не вывезет, ничего она не вложит. Нет у нее такой информации. Черт, ну неужели нельзя? Неужели прав усовершенствованный мною Кривошеин Кравец? Есть один способ спасти мир нажатием кнопки. Он применим в случае термоядерной войны. Упрятать в глубокую шахту несколько машин маток, в которые записана информация о людях, мужчинах и женщинах, и большой запас реактивов. Если на испепеленной поверхности Земли не останется людей, машины сберегут и возродят человечество. Все какой-то выход из положения. Но ведь снова все получится не так. Швырнуть в мир такой способ, он нарушит установившееся равновесие и чего доброго толкнет человечество в ядерную войну. Люди останутся живы, атомные бомбы не страшны. Ну-ка, всыплем им, рассудит какой-нибудь дошлый политикан. Проблема Ближнего Востока. Нет Ближнего Востока. Проблемы Вьетнама. Нет Вьетнама. Покупайте персональные атомоубежища для души. Выходит, и это не то. А что же то? И есть ли то?